Старик недоверчиво покачал головой. Темные пятнышки на его лице и руках были похожи на несмываемые островки загара 20-летней давности. За окном служащий Крогера прокатил дребезжащий поезд колясок. «Моя возлюбленная очень нежна со своими подопечными. Она разговаривает с цветами, поет им песенки, прикрепляя разные датчики к стеблям и листьям, просит потерпеть. Но странная вещь. Из-за этой работы она стала слегка презирать людей. Или не так, не презирает, но смотрит всегда чуть насмешливо. Наши главные, самые сильные чувства — страх, голод, сластолюбие — не вызывают у нее большого почтения. «Оставим это цветам», — говорит она. Она ценит только то, что растениям недоступно. Гордость и стыд, любовь и ненависть, сострадание и гнев — такие вещи. И это нелегко. То есть эти чувства не всегда живут в душе или живут слабенькие, полусонные. И тогда в ее взгляде или усмешке мелькает тень презрения. И это ранит, оставляет порез, но уже не счастье, а боли, который кровоточит. Кипер вдруг подумал, что это в первый раз он так ясно и открыто уложил в слова что-то очень важное про Долли. И это удалось ему лишь в надежде на то, что старик ничего не поймет. И лучше бы здесь остановиться. Провести черту. Но провести черту не было сил. Его несло, как с ледяной горы. Я продолжаю. Обстоятельства не позволяют нам встречаться слишком часто. Она соглашается на встречу только днем, пока сын не вернулся из школы. Но днем в моем доме нельзя из-за моей бывшей жены. Так уж вышло. При разводе она уговорила меня, чтобы за ней остался приемный кабинет, который она устроила в нашем доме. Она психиатр, у нее много пациентов в нашем городке, и ей нелегко было бы начинать с нуля в том городе, где она теперь живет с новым мужем. Мы остались друзьями. Мне не хотелось огорчать ее. Ее арендная плата примерно равна алиментам, которые я должен ей выплачивать по условиям развода. Все равно я целый день на работе, иногда допоздна. Пусть пользуется, — решил я. В кабинет ведет отдельный боковой вход. Там есть своя ванная, туалет. Мы не помешаем друг другу. Так мне казалось. Но теперь все осложнилось. Моя возлюбленная отказывается приезжать ко мне в те часы, когда жена, то есть бывшая жена, принимает пациентов в своем кабинете. «Мне будет казаться, — говорит она, — что твоя Полина может в любой момент войти и подвергнуть нас психоанализу». Психоанализ имеет большая власть, особенно в Америке и Европе. Но не всякая страна. Католик не нужно. Он идет на исповедь у священника. Православный тоже. Но если исповедь нет, тогда да. Тогда человек пойдет искать... Как это... Шринк, да? Очень надо говорить вся правда про себя. Хотя иногда. Я продолжаю. Бывают, правда, дни, когда мою бывшую жену вызывают в суд в качестве эксперта, дать показания о вменяемости подсудимого или о его психологических травмах, которые привели к преступлению. Но даже это не помогает. «Пойми, я не могу заранее планировать такие вещи», — говорит моя возлюбленная. «Тоска по тебе загорается и гаснет, не спрашивая меня. Ты нужен мне в тот момент, когда она печет мне сердце. Только тогда я могу прыгнуть в машину и мчаться к тебе и делать с тобой все, что я так бесстыдно, страстно, ненасытно люблю с тобой делать. а без этой тоски, без этой тяги к тебе, заранее получив назначение на определенный день и час, тьфу, как на прием, да я бы умерла от стыда и отвращения к себе.